Глава 5. «Эй, там, не спать, мы еще и половину пути не проехали. Выходи и разомнись». Лис выпрямился и потряс головой. Он достал коробочку с тархуном и бросил в рот еще немного стимулятора. «Классная вещь», — подумал он и прислушался к своей сердечной деятельности. «Это будет покруче валидола». Он вынул ключи из замка зажигания и, открыв дверь, вышел. Оборачиваться он не спешил, боясь увидеть того, кто все это время сидел у него на крыше. Наконец, Лис нашел в себе силы повернуться к машине и, вспомнив про свое обещание, которое он дал самому себе, не удивляться ничему, коротко выдохнул и придал лицу скучающее выражение. Хотя удивиться было чему, на внедорожнике, как горгулья на Парижском соборе Нотр-Дам, сидело крупное существо, упершись руками в переднюю часть крыши. Существо, называющее себя Реном, было одето в такие же короткие кожаные сапоги, узкие брюки цвета хаки и кожаную куртку, похожую на одежду пилотов, но легче. За спиной Рена находились огромные кожистые крылья темно-серого цвета. Крылья были продеты в специальные прорези на куртке. Странное существо, почувствовав, что его разглядывают, повернуло к Лису голову, и тот увидел, что кожа его проводника такого же темно-серого цвета. Однако самое интересное и привлекающее внимание было в его глазах. Они были ярко-желтыми с черными крестовидными зрачками. Лис, поймав взгляд проводника, невольно ужаснулся. Его глаза напомнили компьютерному технику два пулеметных прицела. «Чего?» – спросил Рэм на своем языке. В его голосе были недовольные нотки. «Ничего», – пожал плечами Лис и доброжелательно улыбнулся. «Слезай оттуда». «Спина затекла, не могу разогнуться», – вздохнув, произнес Рэм. «Вроде должен был привыкнуть, третью машину встречаю, а все равно тяжело». Он совсем по-человечески устало вздохнул и, до хруста размяв шею, резко расправил свои крылья. Лис от неожиданности отшатнулся, но не смог сдержать вздох восхищения. Крылья Рена были в размахе примерно метров трех. Его проводник не дал Лису разглядеть их лучше, он медленно сложил их за спиной, выпрямился и встал во весь рост на крыше внедорожника, а затем спрыгнул на землю. Только сейчас Лис понял, что рост его нового приятеля был намного выше его собственного, около 2,5 метров. Вообще, Рен казался довольно крупным по сравнению со своим водителем. Широкие плечи, грудная клетка большого объема, мощные руки, в которых угадывались толстые прочные кости. И, по сравнению с этим крылатым гигантом, Лис, при своем росте 1,78 м, почувствовал, что в нем начинают шевелиться комплексы. Волос на теле удивительного существа не было совсем, и только сейчас, осторожно приблизившись, Лис заметил, что у Рена заметно вытянута затылочная часть головы. «Ну что, дождемся рассвета, отдохнем, а потом снова в путь?» Как ни в чем не бывало, Рен оглянулся на своего ведомого. «Надо поесть. Ты как, мясо ешь?» «Ем», — улыбнулся Лис, глядя на своего необычного проводника. «Тогда по шашлычку?» «По шашлычку», — кивнул юноша и отправился за Реном. Солнце уже встало, и теперь Лис мог осмотреться. Они с Реном находились на очень высокой горе, откуда было бы многое видно, если бы не туман далеко внизу, на равнине. На самом плато стояли натянутые брезентовые шатры, а перед ними находились небольшие прилавки, на которых какие-то люди раскладывали свой товар. Путешественники подошли к одному из них. Продавец был самый обычный человек в одеянии, похожем на восточный халат. Ему было около 50 лет, и его сосредоточенное лицо с короткой седой бородой и нахмуренными бровями напомнило Лису учителя истории в школе, который выглядел удивительно похоже. Человек посмотрел на Лиса, затем перевел взгляд на Рена. Поверить не могу», – задумчиво проговорил старик, обращаясь к Рену. «Это и есть тот самый верный, о котором я столько слышал». «Его зовут Лис», – улыбнулся Рен. «Лис – это Салем, фармацевт, поставщик снадобий». Салем с улыбкой протянул руку. «Для меня большая честь познакомиться с тобой», – сказал он, крепко пожимая обоими руками ладонь Лиса, выглядевшего слегка растерянным. «Я тоже рад знакомству. Тархун – это твоих рук дело?» – спросил Лис. «Очень полезная вещь. Чувствую, я буду твоим постоянным клиентом». Парень, воспитанный на земле, в интеллигентной среде, не привык обращаться к людям старше себя на «ты», но видя, как держится с фармацевтом его крылатый приятель, Лис решил, что надо привыкнуть и к этому. «Салем!» Пожилой торговец обернулся к крылатому спутнику Лиса и, отпустив ладонь парня, устремил взгляд на Рена. «Иди и скажи всем, что пришел новый верный», – властно приказал Рен старику. «И разбуди шашлычника, мы голодны». Старик посеменил исполнять приказание, но Рен снова его остановил. «Да, и вот еще что. Пусть кузнец откроет свою лавку. Верному понадобится оружие». «Рен», дернув проводника за рукав, тихо позвал, оглядываясь Лис. «Все это, конечно, очень весело, но когда ты мне объяснишь, что здесь, черт побери, происходит? Кто такой верный? Верный чему или кому?» «Верный – это верный», – устало улыбнулся Рен. Похоже, ему нравилось держать Лиса в неведении, но, видя, что юношу это злит, вздохнул. «Слушай, Лис, я тебя понимаю, тебя тревожит твое будущее. Но если я тебе сейчас начну объяснять, что здесь произошло, что-то напутаю, и ты поймешь все не так, с меня голову снимут, так что дождись брифинга, хорошо?» Лис кивнул и терпеливо поджал губы. Рен подвел его к другому шатру, у которого суетился человек лет 30. Сразу можно было сказать, что это повар. В белом халате и в белой же косынке он уже разжег угли в мангале и теперь переворачивал в нем шампуры с крупными кусками мяса. Молодая женщина, тоже бескрылая, уже ставила на деревянный стол перед палаткой нечто похожее на стеклянный чайник с темно-красной жидкостью и две чашки. Рен и Лис сели за стол. Парень заметил, что для Рена был приготовлен специальный стул. Позади, в начале спинки, было отверстие, куда крылатое существо свободно разместило нижние концы крыльев. Глядя на Рена, Лис прислушался к своим ощущениям. Все это было так похоже на сон или какой-то бред, что ему не верилось, что такое вообще возможно. «Как я сюда вообще попал?» — спросил себя Лис, взъерошив свои короткие волосы. «Что это за место и зачем я здесь?» Ответов не было, была лишь реальность, с которой нужно было смириться, что Лис и попытался сделать. Он вздохнул и, налив себе красного чая, отпил. Напиток оказался самым обычным каркаде. «Одно из самых безопасных мест», — откинувшись, Рен посмотрел в медленно светлеющее небо. «Оно называется Плато Разъясняющих, хотя раньше называлось Форт Киккона». «Здесь кто-то жил?» – осторожно спросил Лис, потягивая чай и ловя носом характерный запах жареного мяса. В нем проснулся голод, и Лис косился на мангалы, ожидая трапезу. «Да», – мрачно произнес его крылатый собеседник. «Тут совсем недавно жила цивилизация рептилоидов». Он поднял голову и посмотрел на Лиса своими удивительными глазами с крестообразными зрачками. «Ну, в смысле, мы цезурии тоже как бы рептилоиды, но разъясняющие были из другого вида. Если сравнивать с животными, то они скорее были из пресмыкающихся». Он улыбнулся и стал объяснять. «Они выглядели совсем как бескрылые люди, только у них кожа была посветлее, чем у нас. Ну, еще была чешуя вокруг глаз и на запястьях», — он показал. «Глаза желтые, но с вертикальными узкими зрачками». «И что с ними случилось?» «Как это что? Ты разве не слышал эту эпическую сагу?» — удивленно спросил Рен. «Ну, еще услышишь». Он усмехнулся. И вообще, что-то я много говорить стал. Повар принес горячее мясо на медных блестящих тарелках, и, пожелав друг другу приятного аппетита, путешественники начали утолять голод. «Цезори!» Он назвал свою расу Цезори, думал лис, осторожно кусая увесистый кусок сочного горячего мяса. «Однако куда же, а главное как, я попал сюда?» Этот вопрос не то чтобы тревожил лиса, но ему было интересно, как это можно объяснить. Судя по восходящему на юго-западе солнцу исполинских размеров, он был явно не на планете Земля. Но как он мог перелететь на другую планету, причем, судя по всему, не на одну сотню световых лет, за каких-то 4,5 часа, это никак не укладывалось в его голове. «Портал?» – спросил он у Рена, не ожидая услышать ответ. «Тоннельный переход», – прожевав пищу, ответил проводник. «Ты можешь войти в него, где его установят твои коллеги в башне Омикрон, а выйти здесь. Когда начинаешь чихать, это означает, что ты уже на месте, и переход позади тебя свернулся. Неужели тебе этого не объяснили?» «Башня Омикрон». Цепкий ум лиса схватился еще за одну ниточку. «Так и запишем». «Мне ничего не объяснили. Засунули в эту тачку и отправили пинком по рельсам. Так и катился до этой твоей пустыни». «Сочувствую», – равнодушно сказал Рен. «Но ничем помочь не могу. Ты теперь наш верный, причем третий». Лис промолчал и, допив чай, встал. «Пойду к оружейнику», – сказал он и, оставив Рена одного, подошел к своему знакомому старику, напомнившего ему школьного учителя истории. «Скажи, пожалуйста», – обратился лис к нему, – «как здесь мне найти кузнеца?» «С превеликой радостью, верный», – широко улыбнулся старик и стал объяснять. Лис пошел по его указаниям и обнаружил, что на этом горном плато довольно много шатров, но кузнеца он нашел быстро. Кузнецом был бескрылый здоровяк лет 45. Он сидел возле своего шатра и с большим навыком точил искривленный кинжал. Кузнец поднял голову, взглянув не столько на посетителя, сколько на его рубашку, но ничего не сказал. «Здравствуйте», – поздоровался лис. «Могу ли я взглянуть на ваш ассортимент?» «Привет, коли не шутишь», – лениво откликнулся здоровяк. «Но ты бы лучше сказал, что конкретно тебе нужно». «Ему просто лень вставать и вести меня в шатер», – понял лис и нахмурился. «Холодное оружие – понятие растяжимое, так что поднимайся и покажи свой товар», – сказал он требовательно. Кузнец натянуто улыбнулся, встал из кресла и, подойдя к лису почти вплотную, посмотрел на него сверху вниз. Здоровяк был как минимум на 2 головы выше юноши, но тот спокойно выдержал взгляд кузнеца. Наконец, мужчина хрипло рассмеялся, хлопнул лиса по плечу, отчего комтехник покачнулся, и, махнув рукой, пригласил следовать за ним. «У меня изменилось поведение». Лис сам был удивлен своими новыми повадками. «Я никогда не был ни наглым, ни настолько спокойным. Это вообще для меня не характерно. Что происходит со мной?» Они зашли в шатер, и взгляду лиса представилось огромное количество кинжалов, ножей, мачете и прочего убийственного инструмента. «А ты не простак, верный, хоть и выглядишь задрыгой», – усмехнулся кузнец. «Ну выбирай, посмотрим, что тебе в руку ляжет». Лис стал неторопливо осматриваться. Он не знал, зачем ему может понадобиться холодное оружие, но, видимо, традиция того требовала. «Не я это придумал, не мне это и менять. Хотя, может пригодиться, острая штука за поясом никогда не помешает», – подумал лис, хотя ничего не смыслил в холодном оружии. На прилавках и вертикальных стендах, укрепленных на стенах шатра, были ножи разных форм, размеров и стали. Мачете не показались Лису привлекательным повседневным оружием, так что он сразу подошел к стенду с кинжалами и стилетами скрытого ношения. В глаза бросилось очень необычное оружие, расположенное в середине прилавка. Лис взял кинжал в руку и сжал рукоятку. Волнообразный кинжал, сантиметров 30 в длину, подходил ему идеально. К тому же на эфесе он увидел латинские буквы ZFD, заплетенные в сложный узор, который ему понравился. «Это Крис?» – спросил покупатель. «Нет, Крис вот!» Кузнец снял со стенда другой кинжал. «А это Фламберг!» Лис растерянно посмотрел на клинок, который держал в руке. «По-моему, Фламберг слегка подлиннее будет, нет?» Кузнец устало вздохнул. «Если я говорю Фламберг, значит Фламберг. Будешь спорить?» Лис спорить не стал. Он вложил кинжал в инкрустированные серебром ножны и кивнул. «Я беру его». «Ну, раз он сам тебе пришелся по руке, тогда тебе будет интересно узнать его историю», — сказал кузнец и, подойдя к Лису, бережно взял у него из рук кинжал. «Это оружие, сделанное по образцу кинжала самого Зорана фон Дольха, доживет он вечно», — уважительно произнес кузнец и, посмотрев на своего покупателя, снова вручил ему оружие. «Клинок настоящего героя. Не посрами честь великого человека». Лис снова взял кинжал в руки. «Вот что означают буквы. Дольх по-немецки кинжал. Удачная фамилия. Надо запомнить и расспросить, что же это за великий герой такой». Лис усмехнулся. «Доживет он вечно». «Почему мечей нет?» — небрежно спросил он. «А нужны?» — в ответ осведомился кузнец. Лис пожал плечами. «Вот и я о том же», — улыбнулся мужчина. «Тяжело, неудобно и требует большой сноровки. То ли дело ножи. Не знаю, как у вас, может, в твоих краях все мечами орудуют, но здесь даже ребенок владеет ножевым боем и способен с двумя кинжалами схватиться даже с воякой, вооруженным боевым молотом». «Интересно», — Лис заметил, что в шатер, пригнувшись, вошел Рен. «Так сколько с меня за него?» Кузнец криво усмехнулся. «Подарок от фирмы». Юноша нахмурился. Он не любил незаслуженные подарки и подозвал своего крылатого спутника. «Заплати ему, сколько скажет», — приказал Лис. Рен поднял брови. «Лис, у нас для верных все товары бесплатны. Это традиция». «Я не люблю быть обязанным кому-то. Заплати. Или ты не взял с собой бумажник?» Рен удивленно пожал плечами и, достав из кармана горсть монет, протянул кузнецу. Увидев, чем расплачивается его приятель, Лис приоткрыл рот от удивления. Это были монтажные шайбы, на которых циферным керном был выбит номинал. Кузнец, переглянувшись с Реном, выбрал 8 монет с номиналом 50. «Благодарю», — сказал Лис и, пристегнув к поясу джинсов реплику оружия великого героя, вышел из шатра. Он затеял эту сцену с оплатой исключительно за тем, чтобы выяснить местную экономическую модель. Экономической моделью здесь и не пахло. «Монтажные шайбы», — усмехнулся про себя Лис, отодвигая полог шатра. «Ничего так валюта». «Ты нарушаешь традиции», — недовольно сказал Рен, выйдя вслед за Лисом. «Привыкай», — отрезал бывший компьютерный техник и, еще раз осмотревшись, глянул в сторону машины. «Ты отдохнул? Погнали!» «Погнали!» — со вздохом согласился его проводник.